Я нашел также, что непременным условием возникновения, развития и функционирования разумных существ с подобным мощным мозгом является наличие кислорода, воды, хлорофилла и красной крови. Короче говоря, великий, если мы не хотим останавливаться, а хотим двигаться дальше по пути научно-технического прогресса, нам совершенно необходимо найти несколько так называемых зеленых планет и приступить к их активной разработке. «Зеленые планеты», — проскрежетал МС. «Разве такие бывают?» «Этого я не знаю», — сказал искусник Крэг. «Я знаю, что теоретически они возможны. Известно также, что мозг носителя разума не может выработать ни одного представления, которое не имело бы соответствия в природе. Надо искать, нацелиться на кислород, воду, хлорофилл и красную кровь. Искать? Одно могу сказать, в случае успеха прибыли будут колоссальны». «Будем искать», — решительно объявил великий Спрут. «Искать зеленые планеты. Оказалось, что сказать это легче, чем сделать. Множество дней и ночей рылись секретари великого Спрута в старых бортовых журналах сверхдальних звездолетов. Столько же дней и ночей охранники великого Спрута допрашивали рабов и пленников самых отдаленных миров, столько же дней и ночей тайные агенты великого Спрута терлись в притонах и тавернах среди пропившихся забулдык. Увы, в старых бортовых журналах о зеленых планетах не говорилось ничего. Из всех рабов и пленников только один, принадлежащий к расе разумных амфибий, обитающий в системе далекого серого солнца, припомнил, что точно была когда-то зеленая планета поблизости от его родины, но ее пустили под полигон для испытания новых видов истребительного оружия, и зелень с нее сошла уже давным-давно. А пропойцы в притонах и тавернах демонстрировали готовность поглощать даровое угощение в неограниченных количествах, и потому рассказывали о зеленых планетах много и с подробностями. Причем все время врали. В конце концов, великий Спрут потерял терпение и совсем был уже решил отказаться от этого смутного предприятия. Но тут к нему в кабинет впорхнул самый верный его клеврет и исполнитель самых тонких его поручений МС. Он был единственный, кого великий Спрут допускал к себе без доклада. По обыкновению, повиснув вниз головой, МС закутался в кожистые крылья и прикрыл глаза голыми веками. «Говори», — разрешил великий Спрут. «Будь здоров, великий», — сказал МС. «А известен ли тебе некий двуглавый Юл?» «Да», — ответил великий Спрут, — «знаменитый вольный пират. Мы поставили ему одну из первых мозговых машин». «Он только что вернулся из глубокого космоса». «Так». «Он узнал, что нам нужны сведения о зеленых планетах». «Так». «Он знает кое-что об одной зеленой планете». «Так». «Он готов побеседовать лично с тобой». «Так». «Сегодня вечером он ждет тебя на борту своей черной пираи». «Угу!» Кого-нибудь другого на месте великого Спрута такое бесцеремонное приглашение наверняка оскорбило бы. Ему, великому, тащиться в гости к простому пирату, у которого ничего за душой нет, кроме нахальства и потрепанного звездолета. Но великий Спрут, в высшей степени деловой носитель разума, был не из тех, кто считается визитами. «Отлично!» — проворчал великий Спрут. «Сообщи ему, что мы будем после захода протуберы». Поздно вечером когда кроваво-красная протубера скрылась за острыми пиками хребта страданий, и в фиолетовом небе остался только мертвенно-синий диск Некриды, длинный закрытый ракетомобиль Великого Спрута вкатился на космодром. Ах, каких только кораблей не было на главном космодроме планеты негодяев! Ионолеты, атомолеты, нейтронолеты, гравилеты, летающие тарелки, летающие кастрюли, летающие бидоны, летающие самовары большие и малые, новенькие с иголочки и изрытые метеоритными шрамами, корабли нападения и корабли защиты, откровенно грозные космические линкоры, ощетиненные смертоносным оружием, и притворно беззащитные корабли-ловушки, упрятавшие смерть в глубоких трюмах. Впрочем, никакого движения не было заметно между этими бронированными чудовищами, так как их экипажи все поголовно пьянствовали и играли в кости в портовых кабаках. Ракетомобиль Великого Спрута пролетел в самый дальний угол космодрома и остановился перед огромным яйцом аспидно-черного цвета. Это и была наводящая ужас черная пирая, зловещая бригантина двуглавого Юла. И едва четверо угрюмых, шестируких и десятиглазых гигантов-телохранителей извлекли из ракетомобиля носилки, в которых возлежал Великий Спрут, как усиленный динамиком двойной голос знаменитого пирата прогремел: «Будь здоров, Великий! Я жду тебя!» Мэс, топорща кожистые крылья и переваливаясь на коротких лапках, первым вступил в распахнувшийся люк. Телохранители с носилками взошли на борт черной пираи следом за ним. Конечно, Великий Спрут мог свободно передвигаться и без посторонней помощи. Но, будучи в высшей степени деловым носителем разума, он справедливо полагал неразумным вводить в соблазн знаменитого пирата. Носилки были достаточно благовидным предлогом иметь телохранителей подле себя. А телохранители у Великого Спрута были существа свирепые, но не совсем разумные и чрезвычайно преданные, и шутить шутки в их присутствии не рискнул бы даже такой лихой парень, как этот двухголовый мерзавец, даже ради миллиардного выкупа. Двуглавый Юл принял гостей в своей шестиугольной кают-компании с круглым столом посередине и с большим холодильником, на котором торчало чучело какого-то маленького зверька. Пират стоял у стены напротив двери, широко расставив длинные тощие ноги и привычно положив руки на кобуры пистолетов, свисавшие ему на бедра. Правая голова с черной повязкой через правый глаз курила сигарету. Глаза левой головы холодно и бесстрастно разглядывали Великого Спрута. Телохранители поставили носилки на стол, отступили в углы и стушевались. Мэс поискал глазами на потолке, расписанном в красно-зеленую шахматную клетку, не нашел, за что можно было бы уцепиться, и остался стоять рядом с Великим Спрутом. Двуглавый Юл предложил Великому Спруту глоток ртутного коктейля, но тот отказался. «К делу, двуглавый!» — проворчал он. «К делу, так к делу!» — согласился пират. «Мне нужны зеленые планеты!» — сказал Великий Спрут. «Я не знаю, где найти зеленые планеты. Мне сообщили, будто ты знаешь кое-что об одной такой планете. Это правда?» «Правда!» — ответила левая голова. «Ты знаешь, где она находится?» «Знаю». «Но это точно зеленая планета?» «Точно». «Кислород, хлорофилл, вода, красная кровь?» «Все так и многое другое». «Другое меня не интересует. Там есть разумная жизнь?» «И еще какая?» «Отлично». Сколько ты хочешь за координаты этой зеленой планеты? Правая голова двуглавого Юла выплюнула окурок и засмеялась. Прежде скажи мне, великий, что ты собираешься с нею делать? Это тебя не касается. Головы переглянулись. Затем двуглавый Юл пожал плечами. «Как угодно», — сказала левая голова. «За координаты я возьму с тебя недорого, всего 100 000. Но в остальном пеняй на себя». Великий Спрут, в высшей степени деловой носитель разума, озадаченно воззрился на двуголового пирата и проворчал. «Что ты имеешь в виду?»